Глава 51. «Еще четыре трупа», — думает Фрэнк, — «пока едет через пустыню. Англичанин Пэт Портер и двое его подручных, и Мак. Еще четыре варианта, но все маловероятные. Черт, да это было почти 20 лет назад. Даже тогда ходили слухи, мол, коллеги в Лондоне вздохнули с облегчением, выяснив, что лихая троица не вернется. А что Мак? У него не было ни семьи, ни верных последователей. Ну, а полиция Сан-Диего не слишком усердствовала, расследуя убийство нечистого на руку экс-коллеги. Конечно, Майк потерял «Мустанг». Лишившись сдерживающего фактора в лице Мака, он разорил заведение, а под конец сжег, пока его не отобрали налоговая служба, банки и прочие кредиторы. Его взяли за поджог и посадили на 10 лет. В итоге братья Мильоре, заручившись поддержкой детройтской группы, наложили лапу на весь стриптиз бизнеса, а заодно на проституцию и производство порнофильмов. «Но какое это имеет отношение ко мне?» — недоумевает Фрэнк. «Возможно ли, что федералы вновь открыли одно из старых дел и охотятся на Мильоре? А те, в свою очередь, уничтожают потенциальных свидетелей, включая вашего покорного слугу?» Если это так, то Майк, вероятно, залег не на дно, а в землю. Фрэнк съезжает с дороги, он устал. Его словно накрыло тяжелой холодной волной, он измучен, он в отчаянии. От реальности никуда не денешься, он должен бежать и драться, и каждый раз побеждать. Но в конце концов неизбежно проиграет. Проклятие, думает Фрэнк. Я уже проиграл. Потерял свою жизнь. Во всяком случае, ту жизнь, которую я люблю. Фрэнк, наживщик, умер. Даже если выживет Фрэнки машина. Все в прошлом. Мой дом, рассветы на море, магазин, мои клиенты, дети, которым я помогал. Час джентльменов. Ничего этого уже нет. Даже если я еще жив. И Петти. Я больше не увижу и Донну, и Джилл. Что мне останется? В лучшем случае короткие свидания в безликом отеле, торопливые объятия, отравленные страхом, мимолетный поцелуй, как ты, что нового? Может быть, когда-нибудь у меня родятся внуки. Джилл будет присылать фотографии на какой-нибудь анонимный почтовый ящик, или я освою эти новые технологии и смогу наблюдать, как растут малыши через веб-камеру. Если жизнь утекает сквозь пальцы, так чего беспокоиться? Почему бы не сунуть дуло в рот прямо сейчас? «Господи», — думает Фрэнк, — «да ты стал как Джей Вурхис. Это убьет тебя, вернее, пуля». Фрэнк набирает телефонный номер.